пролей градом, взрасти садом. И мы с Барабановым видим, как луна, отражающаяся в зеркале, вздрагивает и словно затягивается прозрачной пленкой, качается, переливается. И вдруг с наклонной плоскости стекла в подставленный граненый стакан катятся яркие, сияющие, пахнущие морозом капли лунного огня и со звоном падают на донышко. «Падай, лунный свет!» Ни на кровли исп, ни на грязь дорог, падай в жадный рот, падай лунный свет, ни в туман чищоб, ни на мерзлый луг, на ожоги губ, падай лунный свет. И лунный эликсир в стакане набирается, стакан ощутимо тяжелеет, и вот Танька бросает зеркало. «Прямо держи!» — кричит она нам, и мы моментально исправляем крен нашей оконной рамы. Танька щедро плещет на стекло из светящегося стакана, и стекло распускает радуги, вспыхивая, подобно зимнему солнцу. — Пей половину! — приказывает Танька и тычет стаканом мне в зубы. Ошалев, я делаю глоток, а остальное прокидывает в себя Барабанов. Тяжелый ледяной шар прокатывается в моей груди, а у свиньи с электрическим треском растопыриваются волосы. «Держи!» — командует Танька Барабанову, устанавливая раму вертикально на пне. «Маза, прыгай через стекло! Давай, давай, скорее! Рыбкой! Спешите, спешите же, дураки! Эликсир нестабилен! Смотрите, тучи надвигаются!» И я вдруг разбегаюсь и самозабвенно кидаюсь вперед, прыгаю прямо в стекло, ей-богу! Но прошиваю его насквозь и обрушиваюсь на траву. А по другую сторону стекло вырывает из моей души целую лавину каких-то железяк, пружин, консервных банок, да бумаг, да рваных билетов, да фантиков, шнурков, копеек, да тряпочек, пуговиц, скрепок, да еще не весь чего, да черта. «Пошла! Пошла суета!» — радостно вопит Танька. «Давай второй раз, третий!» И я лечу во второй раз, исторгая новые потоки дребедения, и третий выбрасывая остатки. «Теперь, наоборот, меняйтесь местами, олухи!» — не утихает Танька. Я лихорадочно перехватываю раму из рук свиньи, а свинья отскакивает, примеривается и бросается на меня. Удар едва не сносит меня, а свинья, треснувшись, а стекло шлепается рядом. По другую сторону рамы из нее вылетает какой-то человечек и катится по траве. «Все!» — отчаянно восклицает Танька. И в тот же миг тучи закрывают луну. Сумрак и тишина. Подождав, пока рассеются фиолетовые круги в глазах, я осторожно кладу оконную раму на пень. Свинья медленно садится и трет темечко. Танька подходит к нам. И тут мы слышим стон. Чуть поодаль, в ромашках, лежит маленький человечек. Он кудрявый, с длинными носом и бакенбардами. Он открывает свои черные быстрые глаза, и мы цепенеем. Перед нами находится великий поэт Александр Сергеевич Пушкин. Злобные недоумки. Было воскресенье. На работу никто не пошел, и Маза спал до полудня. Сумасшедшее древнее солнце окутало землю облаком невесомого огня, и планета казалась вплавленной в солнечный протуберанец, как муха в янтарь. Загар полз по сосновым стволам, словно румянец по пирогам в духовке. Река приникла к берегам и изредка трепыхалась. Луга расползлись. Пес Кондей лежал у ворот, высунув язык на полметра. Маза проснулся помятым и потоптанным, смутью в глазах, с кирпичом в животе. Челюсти онемели, ноги гудели от комариных укусов, тело покрылось мелким потом. Рядом, в таком же состоянии лежал Барабанов.